Привет! Это «Кино на выходные» – подкаст, в котором кинокритики и историки кино рассказывают про свои любимые фильмы. Обычно в подборке оказывается 3-4 картины, разные, но обязательно интересные, и вы всегда можете выбрать среди них что-то свое. И эти картины объединяет какая-то общая тема или даже настроение. И сегодня в программе фильмы, с которыми можно пережить, кажется, что угодно. Это музыкальная комедия «Гармонь», анархистская комедия «Свободу нам», романтическая «Ниночка» и авантюрная история «1-2-3». Рассказывает Максим Семенов. Сегодня я бы хотел рассказать про 4 фильма. Эти фильмы дарят большое ощущение жизни, они очень веселые, и они показывают, как люди, живущие на фоне большой истории, на фоне исторических катастроф, могли преодолеть себя, могли преодолеть эти катастрофы и продолжали жить дальше. Первый фильм – это первая советская музыкальная комедия, фильм Игоря Савченко «Гармонь». Ну, на первый взгляд, звучит все максимально уныло. Колхоз, гармонист Тимошка играет на гармонии, перевыполняет план сельскохозяйственных работ. Его назначают в сельсовет, он перестает играть на гармошке, начинает писать лозунги, подходит к местным жительницам, которые просят Тимошку, ну, немножко поиграть, и говорит: «Нет, вот займемся мозговым ремонтом. Чем каждой девке надо быть? Девкой? Горизонтом». Ну и такие странные вещи он всем говорит. Ему это адски нравится, пока он продолжает упиваться своей властью и думает, как бы сделать жителей села гораздо лучше, нравственнее, ну и вообще коммунистичнее. Село захватывают хулиганы, которые начинают петь на гармошках такие унылые песни. Хулиганов называют кулаковскими, и Тимошка с ними справляется. Если вы посмотрите этот фильм, вы вдруг обнаружите, что, во-первых, это такой шедевр авангарда. Спойлер, авангард не закончился в 20-е годы, он продолжался еще первую половину 30-х, в раннезвуковой период, когда режиссеры, такие крупные, как Пудовкин или Довженко, или Сергей Михайлович Эйзенштейн, пытались создать новое звуковое кино, так и вот новые молодые режиссеры пытались как-то использовать звук, потому что что делать со звуком, никто не понимал. «Гармонь» — это такое кино, которое продолжает традиции земли Довженко. Если «Землю Довженко» не смотрели, то посмотрите. Один из лучших фильмов 30-х годов, такая метафорическая картина про комсомольца, которого убивают кулаки, но на самом деле про то, что коммунизм – это новая, лучшая религия, религия земли. Это очень пантеистский фильм, очень языческий. Комсомолец в финале воскресает вместе с дождем, потому что оказывается таким коммунистическим адонисом. В общем, что-то, чего мы обычно не ожидаем, когда думаем про советское кино. Савченко попытался сделать что-то похожее и взял за основу поэму Александра Жарова «Гармонь», которая была очень известна. Что касается Жарова, то это, ну, такой справедливо забытый поэт 30-х годов, который был когда-то так же известен, как и любые другие справедливо забытые поэты 30-х годов. Скорее всего, на самом деле, вы о нем слышали, потому что ему принадлежит вот этот знаменитый «Взвейтесь кострами сизой ночи, мы пионеры, дети рабочих». И если вы любите роман «Мастер и Маргарита», такое тоже с людьми встречается, то поэт Рюхин «Взвейтесь да развейтесь», то, о чем Иван Бездомный упоминает, это тоже очевидный для читателей 30-х годов, ну, если бы они читали «Мастер и Маргариту» в 30-е годы, намек на Жаров. Пока, мне кажется, не сказал ничего, что убедило бы вас посмотреть фильм. Тем не менее, если вы его посмотрите, вы обнаружите, что помимо того, что это произведение очень необычное, герои там или поют, или говорят стихами, это само по себе здорово. И если вот Григорий Александров в «Веселых ребятах» пытался ориентироваться на такую американскую, на джазовую школу, на школу мюзикла, то Савченко ориентировался на традицию частушки. Вот тоже прям очень любопытно, посмотрите. Сейчас это произведение выглядит, ну, максимально антисоветски. Почему? В какой-то момент, как я уже говорил, кулаки захватывают интеллектуальную власть над селом, начинают петь максимально грустные песни о том, что советская власть, ну, с ней что-то не то, а до этого было хорошо. Кроме того, начинают, как это принято сейчас говорить, харасить местных жительниц. Собственно, Васька лезет под подол заступить за комсомол, говорит Маруся, возлюбленная главного героя. И главный герой, такой советский комсомолец, берет наган, чтобы всех застрелить. И тут происходит нечто важное. Он понимает, что если он их всех постреляет, то они победят. ты не можешь доказать, что твоя система лучше, если ты убьешь всех своих противников. Возможно, тогда их критика была немножко справедливой. Тут у героя происходит переосмысление. Он понимает, что нужно не наганом, а совсем наоборот, и вызывает хулиганов на музыкальный баттл, который выигрывает, ну, тоже музыкальный баттл 30-х годов, заслуживает вашего внимания, поверить мне. Собственно, прелесть в том, что этот мотив отсутствовал в оригинальной поэме. Что было в гармонии? Жаров пишет: «Который день печалится Тимошка, пришел проект из волости назад, и надпись на проекте не гармошка, а ты, Тимошка, виноват». И дальше резолюция гласила: «Пойми, не зря сидишь в секретарях, что на силе гармонь большая сила, когда гармонь в твоих руках». Ну то есть советская власть говорит Тимошке, что его поставили, потому что он талантливый гармонист, он дальше берет гармонь и всех побеждает. У Савченко этого нет. Никакая советская власть Тимошку не учила сражаться при помощи гармонии. Тимошка по-человечески просто понимает, что, ну, убивать нехорошо. Более того, если у Жарова описаны прям такие кулаки с картинки Маяковского, то здесь Савченко, при том, что Савченко играет главного хулигана, изображает их как такую вполне себе узнаваемую шпану. Кулаки они, не кулаки, это не важно. Вот просто они шпана, которая ведет себя не очень хорошо. Стоит ли упоминать, поскольку мы говорим об истории кино, всегда нужно говорить и пикантные подробности, что фильм адски не понравился Сталину. Мы очень хорошо это знаем, поскольку есть записи, конспекты обсуждений фильмов, показанных Сталину. Есть такой источник записки Шумяцкого. Шумяцкий был фактически министром кинематографа того времени, и он конспектировал, что Сталин и другие говорили во время обсуждений тех или иных фильмов. К несчастью, у нас нету, может быть, полного комплекта, но по гармонии мы знаем довольно много. Собственно, Сталин говорил, что гармонь — это лживый фильм, гармонь тут оказывалась орудием классовой борьбы, какая-то диалектика, а понятно, что нужно делать как-то иначе. При том, что в начале, когда мы видели танцующих крестьянок, судя по конспектам, Сталину все нравилось. Вот как только Тимошка понимает, что, может быть, репрессии — это не окей, Сталину почему-то фильм адски не нравится. Для меня гармонь, помимо того, что это весело, это такая невыбранная дорога. Тот путь, по которому могло бы пойти и советское кино, и советское общество, и в 1934-1935 году, во время второй пятилетки, было еще не очевидно, каким будет будущее. Вот знаете, есть мир, по которому мы думаем, а что было бы, если бы все пошло по-другому? И помимо того, что это, правда, довольно малоизвестный за пределами специалистов фильм, он так малоизвестен, потому что это осколок из какой-то другой эпохи. Это такой странный артефакт из мира, как и многие фильмы, снятые в 1934-1935 году, где советская история могла бы свернуть иначе. Разумеется, нормальная история скажет, что нет, были все предпосылки, наше знание о будущем отбрасывает тень на прошлое, но кино этой эпохи, правда, прекрасно. Вот люди не думают, что придет 37-й год. Они думают, что вместо 37-го года будет коммунизм. И фильм полный веселья, радости и вот этого осознания, что может быть иначе, он вселяет необыкновенное счастье и любовь к жизни. Следующий фильм, сильно отличный и в чем-то похожий, он был создан в совершенно другой традиции, хотя тоже в 30-е годы. Это музыкальная комедия Рене Клера «Свободу нам». Начинается фильм с гэга. Собственно, фильм о свободе, и мы видим, как заключенные клеят игрушки на конвейере и поют песенку о свободе. А после, под эту же песню, два главных героя, Луи и Эмиль, сбегают из тюрьмы. Ну, само по себе это смешно, не знаю, продал или нет. Хотя, надо сказать, что Клер был не первый, кто это придумал. Были, например, такие классики немой американской комедии, как «Лорел и Харди». Если вдруг среди вас есть поклонники сериала «Друзья», то вы знаете, что у Джоя Чендлера Лорел и Харди висели в квартире. Их фотографии, разумеется. У них был фильм «Свобода» в 1929 году, «Свобода нам» вышла в 1931, и «Свобода у Лорела и Харди» тоже начиналась с эпичного побега из тюрьмы. Дальше у Клера, собственно, пути друзей расходятся. Луи удается сбежать, Эмиль оказывается в тюрьме, и по стечению обстоятельств Луи постепенно становится главой такой огромной, можно сказать, даже транснациональной корпорации по производству звукозаписывающих приборов. Потом герои опять встречаются, всякие комические приключения. Но тут я вам фильм пересказывать не буду, просто посмотрите. Собственно, почему я включил этот фильм, помимо того, что это смешная комедия, юмор, который опять как невозможно пересказать, дело в том, что Клер в этот момент придерживался очень левых взглядов. Вообще Клер довольно сложная фигура для истории кино. Если вы посмотрите на его фильмографию, вы обнаружите, что это такой классик французской комедии. Но начинал он как довольно радикальный представитель авангарда. Ему принадлежит картина «Антракт», которая является такой классикой, а я не знаю, как это лучше назвать, экспериментального современного кино. Почему я запнулся? Потому что «Антракт» является и предшественником того, что мы называем видеоартом. То есть такой немножко сложный человек. С одной стороны, классик комедии, с другой стороны, без него современное искусство выглядело бы совершенно иначе. И как многие люди, близкие к такому левому искусству, Клер был очень левым. Я бы сказал, что «Свободу нам» — это даже и не просто левое, это анархистское кино. Клер постоянно рифмует тюрьму, большие корпорации, высшее общество, жизнь в свете, и всякий раз у Клера получается, что, ну, это все одно и то же. Вот подобно тому, как заключенные ходят, клеят какие-то игрушки, поют грустные песни о свободе, также ученики ходят в школу, учителя говорят им все те же слова о свободе, заставляя заниматься всеми теми нужными, но довольно, будем откровенно, скучными вещами, которыми мы занимаемся в школе. Потом мы оказываемся на заводе или в офисе, тоже говорим про свободу, но это не отменяет того, что 8 часов в день мы занимаемся чем-то часто скучным, неинтересным. И Клер говорит, да, это одно и то же, нет никакой разницы. Более того, фильм выходит в 1931 году, казалось бы, национал-социализм не пришел к власти, но посмотрите, как там показана работа на заводе. Это прям такой роман Замятина «Мы» или «Оруэлл», «Тоталитарная утопия», «Надсмотрщики в военной форме», у всех повязки с логотипом фирмы. И эта жизнь мало чем отличается от заключения. «Есть ли выход?» – спрашивает Рене Клер. Да, есть. Тут опять спойлер, но вот этот мотив очень характерен для французского кино 30-х годов. Тут уж, простите, вот кто хочет, заткните уши и там перемотайте на 15 секунд. «Есть выход? Нужно сбежать». Такой абсолютный эскапизм. Два главных героя. Один из них – бывший заключенный неудавшийся рабочий, другой – бывший заключенный глава корпорации, посылает все к черту и сбегает, чтобы бродяжничать по берегам Франции, наслаждаться свободой, вкусно есть, сладко пить. Ну, мы не спрашиваем, откуда у бездомных людей возможность вкусно есть и сладко пить. Во французском кино таких вопросов не задавали. И вот эта возможность по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественной природы красотам, как говорил другой классик, это и есть возможность разрушить вот этот ужасный мир, на который каждый из нас обречен. Эскапизм, эскапизм. Поможет мне это справиться с мировыми катастрофами вокруг? Нет, не очень, но я счастливым проживу еще один день. А это не так много, но и не так мало. И оставшиеся два фильма, вроде похожие и совершенно не похожие. Один из них – это «Ниночка» Эрнста Любича. Во-первых, редкий список лучших комедий, снятых когда-либо, обходится без этого фильма. Во-вторых, «Ниночка» очень любят в нашей стране, поскольку Грета Гарбо была такая звезда в старое время, играет здесь большевичку. И это очень смешно. Господи, если вы не видели, как Грета Гарбо входит в шикарный номер отеля и спрашивает, какая часть номера моя, и ей говорят, здесь так не принято, вы живете во всей комнате? Она спрашивает, сколько это стоит? Знаете, товарищи, сколько стоит одна корова? Кто я такая, чтобы советскому народу стоит 7 коров в неделю? Да мне стыдно поставить свою фотографию Ленина в этой комнате. Вы не жили, это очень хорошо. Если вы не видели, как Любич, которого никогда не был в Советской России, показывает коммуналки или парады на 1 мая, и как Грета Гарбо похожа на героиню Любови Орловой, но только какую-то более осмысленную, при всей любви к Любови Орловой, знаю полно поклонников. Вы просто не представляете, как может показать Советский Союз. Это упоительно. Я видел много фильмов советских 30-х годов, но, конечно, такой демонстрации 1 мая не видел никогда. Стоит сказать про сам фильм. Как он связан со следующим фильмом, который я упомяну? Дело в том, что Билли Уайлдер, автор фильма «Некоторые любят горячее» и «Сансет Бульвар», очень известный, был одним из сценаристов «Ниночки». И в ряде своих комедий, о чем я скажу чуть позже, он мотивы «Ниночки»-то откровенно использовал. Так вот, это экранизация пьесы Мельхиора Лендиеля, одноименный. Сюжет очень простой. 30-е годы советское правительство в рамках пятилетних планов и индустриализации продает ценности музейные и в том числе царские сокровища на Запад. В Париж приезжает 3 старых большевика – Бульянов, Уранов и Копальский, и они должны продать украшения великой княгине Сваны Российской. Свана – это, понятно, не вполне русское имя, но на тот момент, собственно, Голливуд уже обжегся о знаменитое дело Феликса Юсупова против мэтра Голдвин-Майер. Великий князь Феликс Юсупов, участник убийства Распутина, посмотрел на фильм «Распутин и императрица», обнаружил, что его и его жену там изображают не очень хорошо, быстро доказал, что они являются прототипами, и мэтра Голдвин-Майер пришлось как-то раскошеливаться. Чтобы этого избежать, в пьесе, собственно, великую княгиню зовут Ксения, ее переименовывают в Свану. Дело в том, что великая княгиня Ксения как раз была тоже существующим историческим персонажем, и это была мать жены Феликса Юсупова. Так что еще одного иска в Голливуде не очень хотели. Великая княгиня Свана узнает, что ее драгоценности продают большевики, и просит своего возлюбленного графа Леона Дальгу как-то, если не совсем сорвать сделку, то договориться с советским правительством, чтобы получить часть украшений, потому что украшения ей принадлежали. Граф Леон пытается немножко соблазнить большевиков роскошной жизнью, сделка затягивается, и из Москвы приезжает Ниночка, которой должна разобраться такая героиня гражданской войны, несгибаемая, персонаж, который никогда не смеется, не получает удовольствия от жизни, и постепенно между ней и графом Леоном завязывается роман. И прелесть фильма не только в том, что это правда очень смешно, а в том, что Любич не то чтобы пытается смеяться над ней или над графом. У него хватает милосердия и проницательности, чтобы увидеть в советской России и пылкую веру в революцию, убежденность, что эти персонажи строят лучший мир, и репрессии, и процессы, которые также становятся источником, как это ни странно, гэгов. Вот их пересказывать не буду, просто посмотрите, как герои обсуждают политические процессы, расстрелы и тайную полицию. В то же время, не пытаясь как-то слишком обвинять условно белую Россию, Россию в эмиграции, он видит ее очевидные недостатки. Княгиня Свана – неплохой персонаж. Речь идет скорее о любовном треугольнике, а не о битве идеологий. Но Любичу хватает ума, такта и проницательности помнить, что за княгиней Сваной в прошлом и свист казацких нагаек, и выстрелы казацких пуль по демонстрантам. И в то же время у всех героев достает сил, чтобы преодолеть свои разногласия и понять, что прежде всего они люди. Ну, о господи, звучит как толстовски, но это любовная история. И как и многие истории в современности, а я говорю в 2024 году, заканчивается она в Стамбуле. Последний фильм немножко похож на Ниночку. Его автор — это знаменитый Билли Уайлдер. Я уже упоминал, что он фактически ученик Эрнста Любича. Он был сценаристом на той же «Ниночке». И некоторые гэги из «Ниночки» принес в 1-2-3. Ну, если «Ниночка» — это история любви, очень смешная, очень милая история любви, то 1-2-3 — это такая авантюрная комедия. Действие происходит в Западном Берлине. Холодная война уже началась, Берлинскую стену еще не построили. Главный герой — мистер Макнамара, директор западно-берлинского филиала компании Coca-Cola. И вот у мистера Макнамара есть мечта. Он хочет возглавить всеевропейский филиал и уехать в Лондон. Кажется, его мечта близка к осуществлению, остался всего один шаг. Из Атланты приезжает дочка владельца компании, абсолютно выдуманные все персонажи, такая южная дурочка по имени Скарлетт, которая хочет оказаться в Берлине, потому что слышала, что Берлин — это бомба, не понимая, что речь идет о реальных бомбах холодной войны. Ну вот Скарлетт, тайна от Макнамары, влюбляется в инженера из ГДР, решает отречься от отца-капиталиста, уехать в Москву, рожать детей, пока ее, собственно, возлюбленный будет учиться в Московском государственном университете. Все это всплывает, и главный герой путем неимоверных усилий пытается как-то преодолеть. Тут вообще ничего дальше рассказывать не буду, получите много удовольствия. Для меня это один из самых волнующих и жизнеутверждающих фильмов, помимо того, что он адски смешной. Потому что Билли Уайльдер в этой картине расправляется со всеми. Он смеется над американцами. Он смеется над капиталистами. Он смеется над русскими, которых в фильме довольно много. Он смеется над немцами. Немцы в ГДР ходят постоянно с лозунгами «Никита превыше всего», Никита Хрущев, конечно, и «Коммунизм делает свободным». Притом Восточный Берлин выглядит как такое скопление руин, которое никто не восстанавливает. Мы знаем, как немецкие города пострадали после Второй мировой войны, но люди там постоянно маршируют и борются за мир во всем мире. В то время как в Западном Берлине, кого ни потри, все оказываются бывшими нацистами. Главный герой входит к себе в офис, и все поднимаются, и разве что не приветствуют его римским скидыванием руки. Когда он пытается попросить своего помощника поговорить с остальным коллективом, чтобы так не делали, помощник говорит: «Вы не понимаете, во всем виновата демократия. В старое время я мог им приказать, и они бы не вставали. А сейчас они делают, что хотят, они хотят вставать, и встают при вашем появлении». Все кажутся какими-то неприятными идиотами. От убежденных коммунистов до разорившихся аристократов. Главный герой, главный движитель интриги, такой Фигаро, а по, собственно, темпу это женитьба Фигаро, одна из лучших комедий, которую когда-либо создавало человечество. И 1-2-3 входит во все списки лучших фильмов про холодную войну, если вообще такие списки есть. Но, кажется, есть. Так вот, даже главный герой является плутом, мошенником и далеко не образцом человеческих добродетелей. И в то же время, глядя на картину, ты испытываешь героям очень сильную симпатию. Да, они несовершенны, часть из них, кажется, была военными преступниками, на что в фильме довольно прозрачно намекается, но в то же время они способны и на что-то хорошее. И почему я так много говорю об этом фильме? Билли Уайльдер – это еврей из Австро-Венгрии, который как режиссер сформировался в Берлине, потом был вынужден бросить все, переехать сначала во Францию, потом в Америку. Почти вся его семья погибла в Освенциме, и он имел полное право возненавидеть человечество. Но я даже не представляю, что он чувствовал. И вместо того, чтобы снять фильм в духе Михаэля Ханеке, Билли Уайльдер мог бы такое сделать. Он поднимается над всеми трагедиями и снимает невероятный фарс, в котором, да, люди идиоты, мы все как вид идиоты. Но это не повод нас не любить, потому что все оказываются способны на хорошее. И все оказываются достойными, пожалуй, даже и любви. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, на Арзамасе есть очень интересный курс о песенном фольклоре. Он называется «Народные песни русского города». Михаил Лурье рассказывает там и про уличных певцов вроде Тимошки из «Гармони». В общем, очень рекомендуем. А если у вас нет подписки, используйте промокод «Мотор». Он дает скидку в 20%. Ну а над этим выпуском работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман, автор джингла Рудольф Макарчан. Как обычно, следующий выпуск через неделю. И приготовьтесь, нас ждет настоящий ураган.